Глава 16. Отдохнуть и даже немного поспать я успел только до наступления темноты. Вот ночью началось самое необычное. Стоит начать с того, что разбудило меня предчувствие, которое даже в этом мире подсказывало мне, как избежать больших неприятностей. Не всегда, конечно, было понятно, что именно оно подсказывает, но уж то, что мне сейчас не следует спать, я чувствовал особенно ярко. Так что, проснувшись, я увидел своих духов, которые будто замерли, любуясь видами из окна. «Что происходит?» — позевывая, спросил я у них. «Мастер, тебе надо на это посмотреть», — ответила за всех Асайда, указав на окно. Хоть еще немного хотелось спать, но пришлось подниматься и смотреть, что же так заинтересовало моих духов. Сначала я не понимал, куда смотреть, но кицунэ встала рядом со мной и рукой указала на один из районов города, куда как раз выходили окна этой квартиры. Вроде ничего существенно не было понятно, но стоило только переключиться на духовное восприятие и дополнить его способностями лисицы, как я увидел в том месте будто столб света из переплетения различных энергий. Я бы даже сказал, что это не свет, а что-то вроде гигантского эфемерного дерева. Его образ плыл и ускользал от взгляда, поэтому приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы фиксироваться на нем, но это точно было дерево, сотканное из энергии. Причем тут была не только духовная энергия и мана, которой пользовались люди, но и какие-то иные виды энергии. Это сложно было передать, так как такие тонкости едва улавливались, да и то я смог их ощутить только из-за того, что мне в этом помогала Асайда. С учетом того, что она все это время демонстрировала мне лишь три хвоста, то на подобные вещи обычная кицунэ просто не была бы способна. Пусть она пока и не хотела по каким-то причинам раскрываться, но и так было понятно, что Асайда была куда более сильным духом, чем хотела всем показать. И отчасти, именно по этой причине, я не сильно торопился проходить с ней через слияние. Так ведь от разности наших сил и помереть можно в процессе, чего мне точно не хотелось бы. В любом случае, увиденное хоть и порождало множество новых вопросов, но и в то же время завораживало. В своем прошлом мире я не знал ни о какой магии, у нас просто не было одаренных. Но в этом ничего не знаю о шаманах и духах. Так что, кто знает, может, мы просто так же, как и в этом мире, не знали про другую сторону, которая могла бы появиться у нас, будь условия совершенно другими. Так и с другими увиденными мной энергиями. Вполне возможно, где-то в другом мире используют для своего развития другой вид энергии, и благодаря этому они способны на совершенно фантастические вещи. Мне тоже одно время то, на что способны местные одаренные, казалось чем-то невозможным и чем-то просто сильно приукрашенным. Но жизнь показала, что я все же был неправ. Так что и тут отрицать существование других способов воздействия на мир я бы не стал. «Получается, у каждой аномалии появляется что-то такое?» — тихо спросил я в пустоту. Духи все равно ответить мне на этот вопрос не могли. Да и, думается мне, лишь Асайда настолько полно воспринимала открывшуюся картину. Остальные же видели лишь духовную энергию, что была лишь частью общего потока, но и так образ гигантского дерева, уходящего своими кронами куда-то в звезды, видели все мы, просто каждый по-своему и несколько иначе, чем другие. Как-то уже само собой я уселся в удобную позу и, наблюдая за открывшимся мне переплетением энергии, занялся медитацией. Я просто погрузился во все эти ощущения и не отвлекался ни на что иное. Возможно, будь в доме монстры, то я бы их даже не заметил в таком состоянии. Но мне повезло. Не знаю, сколько на самом деле прошло времени с моего пробуждения, но выйти из медитации я смог только ближе к утру, когда вместе с первыми проблесками солнца вся эта энергия вдруг стала бледнеть и исчезать. Да и ощущения от нее почему-то стали меняться. Медитация сама по себе не принесла мне ничего, и в то же время я чувствовал, что что-то изменилось внутри меня, что-то неуловимое, чему я не мог дать никаких объяснений. лишь была уверенность в том, что я все сделал правильно, и у меня появилась какая-то внутренняя целостность, что ли. Будто я приобрел за время медитации и наблюдения за энергиями что-то, чего мне так не хватало. Мои духи тоже были после увиденного странно задумчивыми, но при этом говорить о дереве, созданном из буйства энергии, никому из нас не хотелось. Как будто мы вместе коснулись какого-то таинства этого мира, и всем нам хотелось, чтобы оно продолжало быть таинством. Есть вещи, которые ты не хочешь знать, и желаешь, чтобы, наоборот, загадка так и оставалась загадкой. Это в некотором роде противоречило моим убеждениям, но я ощущал, что лучше все оставить как есть, чем еще раз поднимать эту тему. Несмотря на долгую медитацию, я чувствовал себя на удивление отдохнувшим и даже есть не хотелось. Последнее было кстати, так как, несмотря на наличие походного рюкзака, внутри которого были отдельные запасы еды и воды, их было лучше по возможности не тратить. Тут я был без проводников и мог вполне пойти куда-то не туда, или наоборот, не желая связываться с сильными монстрами, пришлось бы петлять по территории, а значит и выход из аномалии мог затянуться на неизвестно какое время. Помогало в этом деле мне лишь то, что я был один, а значит привлекал к себе очень мало внимания. Осталось лишь постараться проскочить все опасные участки как можно быстрее, а по возможности и вовсе связаться со своими людьми. Я не знал, как в подобной ситуации поступит Степан, который особенно знал характер моего отца. Глава рода совсем не обрадуется известию, что пусть я и не умер, но пропал, оторвавшись от отряда на спине тролля. А его недовольство может очень сильно отразиться на всем отряде. Отец, конечно, человек отходчивый, но только со временем, и до этого момента еще надо дожить и пережить все, что выпадет на твоем пути. По крайней мере, такие слухи ходили среди слуг о главе рода. Я по понятным причинам никогда не был объектом его сильного недовольства, а все остальное было лишь воспитательным процессом, которому я позволял происходить, несмотря на то, что многое понимал и так. Для того, чтобы составить хоть какой-то план, я покинул квартиру и отправился на крышу. Отсюда открывался неплохой вид на окрестности, да и с помощью моего сокола можно было осмотреться детально. И вот, благодаря ему, я увидел обилие различных монстров, что находились везде, куда ни глянь. Большинство из них просто перемещались по улицам покинутого города, но и хватало тех, кто сражался друг с другом. Только в последнем случае редко когда объявлялся победитель. Все из-за того, что на такого сразу набрасывался новый претендент, и все начиналось сначала. Похоже, в какой-то момент монстры просто забыли, ради чего они сражались, и просто пытались убить ослабевшего противника, наплевав на то, что вокруг и так много трупов. Впрочем, это не мешало остальным оттягивать тушки погибших в сторону и тихо пировать, пока лучшие бойцы сражаются на потеху публики. Без шуток, все это выглядело скорее как развлечение для собравшихся вокруг монстров, чем было реальной необходимостью в пропитании или хотя бы в выплескивании агрессии, направленной на кого-то другого. В общем, монстры, порожденные магией аномалии, жили своей жизнью, но как-то сонно, что ли. Будто они не знали, куда себя деть, вот и занимались тем, что придет в голову, или же вовсе практически спали в ожидании, когда что-нибудь будет происходить. Исходя из этого, оставался шанс действительно проскочить незамеченным или хотя бы просто убежать от преследующих меня монстров, скрывшись среди различных строений. По крайней мере, большинство местных монстров почему-то не сильно привечали жилые здания людей, предпочитая устраивать лежбище на улице. Часть, конечно, это делали из-за своих габаритов, но ведь было и много куда более мелких тварей, что бегали здесь по каким-то своим делам. Будь Синон сильнее, и будь у меня подходящий для нее артефакт, то, возможно, вообще получилось бы перемещаться по крышам домов, но это слишком рискованно. Да и изготавливать артефакт в подобном месте означало привлечь к себе слишком много внимания, чего мне точно было не нужно. Вот и приходится обходиться тем, что есть. «Ладно, хватит уже размышлять о том, что предстоит делать. Надо просто начать действовать, а там все решится само собой. Да и все равно я слишком мало знаю об особенностях выживания в таких условиях, чтобы учесть все. Благо опыта самого выживания у меня более чем хватает. На две жизни хватит». Хотел бы я сказать, что покидал город, оставив после себя целую просеку из монстров, которые хотели отправиться за мной, посчитав меня легкой целью. Но на самом деле все происходило куда менее интересно и буднично. Это вам не какой-нибудь фильм о буднях охотников, отправляющихся в рейд и пытающихся потом вернуться домой. Я не собирался излишне рисковать, и поэтому действовал очень осторожно. Именно в этой ситуации я слился с Брандом как наиболее подходящим для скрытного перемещения духом. Благодаря ему я чувствовал все тени рядом с собой и то, где расположены монстры. По крайней мере, я чувствовал их тени, и это уже давало много информации без необходимости взобраться повыше, чтобы оценить обстановку или использовать моего рукотворного сокола для разведки. Так что я просто перемещался от одной большой тени к другой, порой заходя в очередное здание, чтобы переждать проходящих мимо монстров. Заодно узнал, что в таком состоянии я, похоже, почти не обладаю запахом, так как некоторые твари, пусть и пытались принюхаться к воздуху, но ничего так и не находили. А ведь мой доспех не был герметичным, и все равно какой-то запах от меня так или иначе был. Поэтому, несмотря на довольно большие затраты своего резерва, я продолжал удерживать слияние и скрываться среди теней. Слияние с Брандом проходило на удивление гладко. Скорее из-за того, что он полностью отдавал мне контроль над происходящим и, как мог, подсказывал мне, как применять его умения. В этом плане Бранд был очень покладистым духом и удобным даже для начинающего шамана. Правда, в то же время я сильно сомневался, что с кем-то другим он стал бы вести себя так покорно. Просто сам теневой пес видел во мне своего рода вожака стаи, и такому он с радостью был согласен подчиняться, только и всего. В конечном итоге, мне лишь несколько раз действительно приходилось сражаться с местными монстрами, а в остальном я продолжал действовать скрытно. Возможно, когда я в полной мере восстановлю свои силы и разовью своих духов, я в подобное место еще вернусь, чтобы устроить настоящий террор для местных существ, но сейчас важнее было вернуться назад в целости, и это я собирался исполнить.